наоборот, оно даже обострилось. Она по-прежнему ощущала равномерное продвижение Тритта, уходящего все дальше и дальше, причем так, словно он был рядом. И она воспринимала жестких, хотя они находились через один пещерный комплекс от нее. Она их словно видела, каждого в отдельности, каждого на его месте. Она улавливала малейшие оттенки их вибрирующей речи и даже кое-что понимала. Никогда еще она не воспринимала с такой остротой. Ей даже не грезилось, что можно так воспринимать. А потому Дуа, хотя она и могла бы сейчас выбраться из камня, твердо зная, что вокруг никого нет и никто ее не увидит, осталась там, где была. Ее удерживало удивление и еще тот странный жаркий восторг, который она испытывала от процесса понимания. Ей хотелось продлить его. Ее восприимчивость достигла такой степени, что она даже осознала, чем объясняется подобная чувствительность. По словам Уна, после синтеза он начинал без труда разбираться в том, что прежде казалось недоступным пониманию. Что-то в периоды синтеза невероятно повышало восприимчивость, поглощение и усвоение убыстрялись и усиливались. «Все дело тут в более тесном расположении атомов», — объяснял Ун. Правда, Дуа не знала, что такое более тесное расположение атомов, но одно было ясно — это состояние наступает при синтезе, а разве то, что происходит с ней сейчас, не похоже на синтез? Ведь она словно синтезировалась с камнем. При синтезе триады вся совокупность их общей восприимчивости доставалась Уну. Благодаря этому рационал расширял свое понимание, сохраняя его и после окончания синтеза. Но в этом подобии синтеза все сознание принадлежит ей одной. Ведь тут нет никого, кроме нее и камней, значит, более тесное расположение атомов, так ведь, служит только ей. Уж не потому ли камнеедство считается гадкой привычкой, потому что оно уравнивает эмоционалей с рационалами? Или только она, Дуа, способна на это благодаря своей разреженности, или, быть может, оливелости? Но тут Дуа перестала размышлять и только воспринимала, все больше увлекаясь. Она чувствовала, что Трит возвращается, проходит мимо, удаляется, но ее сознание лишь машинально зарегистрировало все это. И столь же машинально, даже не удивившись, она заметила, что из жестких пещер той же дорогой уходит Ун. Она настроилась только на жестких, только на них, и старалась как можно глубже и полнее улавливать смысл того, что воспринимала. Дуа выбралась из камня лишь много времени спустя, и она уже больше не боялась, что ее могут заметить. Ее новая восприимчивость и чувствительность служили надежной гарантией против этого. Она заструилась домой, поглощенная своими мыслями. Глава 3b. Когда Ун вернулся домой, его там ждал Трит, но Дуа еще не появлялась. Тем не менее, Трит это, казалось, не волновало. То есть он, несомненно, был взволнован, но по какой-то другой причине. Его чувства были настолько сильны, что Ун улавливал их с большой четкостью, однако он не стал в них разбираться. Ему нужна была Дуа, и он вдруг поймал себя на том, что присутствие Трита его сейчас раздражает, только потому что Трит не Дуа. Это его удивило. Ведь от самого себя он не мог скрывать, что из них двоих всегда больше любил Тритта. Разумеется, все члены идеальной триады должны составлять единое целое и относиться друг к другу одинаково, не делая различия даже между собой и остальными двумя. Однако такой триады Ун еще никогда не встречал. И меньше всего к идеалу приближались именно те, кто громко хвастал, что их триада полностью ему соответствует. Один из трех всегда оказывался чуточку в стороне и обычно сознавал это. Но только не эмоционали. Они оказывали друг другу взаимную внетриадную поддержку в степени недоступной ни для рационалов, ни для пестунов. Недаром поговорка гласит: у рационала руководитель, у пестуна дети, а у эмоционали все другие эмоционали. Эмоционали обсуждали между собой жизнь своих триад, и если какая-нибудь жаловалась на пренебрежение или остальные внушали ей, будто она позволяет помыкать собой, ее отсылали домой с визгливыми наставлениями отвердеть и требовать.